6. Мелкие бесы. Советский энциклопедический словарь 1988 года определяет интеллигенцию как общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Термин «интеллигенция» введен писателем Бабарыкиным в 60-х годах XIX века. Вопросы возникают мгновенно. К чему было выдумывать какой-то особый термин, не существовавший доселе ни в одном языке, если неплохи были и старые «ученый», «интеллектуал», «человек искусства»? И как быть, если человек, профессионально занимающийся сложным творческим трудом, тем не менее категорически отказывается признавать себя интеллигентом? У Льва Николаевича Гумилева, интеллектуал, спросил однажды телеинтервьюер: «Лев Николаевич, вы интеллигент?» И взвился Гумилев: «Боже меня сохрани! Нынешняя интеллигенция — это такая духовная секта, что характерно, ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия». Довольно недвусмысленно сказано, не правда ли? Следует сделать одно серьезное уточнение. Из гневной тирады Гумилева следовало бы решительно исключить слово «нынешнее», поскольку интеллигенция всегда такой и была. Незадачливая подруга Есенина, Галина Бенеславская, записочку к Эрлиху закончила примечательно: «Интеллигент вы, а не человек, вот что». Неровные строчки, нацарапанные пьяной девчонкой, любопытным образом перекликаются со словами из статьи Гершензона, написанной в 1909 году. «Одно, что мы можем сказать русскому интеллигенту, это «постарайся стать человеком». Что же это за существо такое, интеллигент, если ему иные умные люди даже вправе называться человеком, и то отказывают? Составитель нескольких книг политических анекдотов Борев, в отличие от предыдущих ораторов, разливается соловьем. «Интеллигент — это человек, у которого духовные интересы превалируют над материальными, жизненная цель которого не обогащение, а служение общенародным и общечеловеческим идеалам. Интеллигент — это человек, который сосредоточен на метафизических проблемах бытия, их приоритете по отношению к практическим вопросам и на высших его загадках — жизнь, смерть, любовь, власть, справедливость. Интеллигент — это человек, чувствующий свою ответственность за историю, за все, что происходит в мире. Это творческий, инициативный человек, обладающий неподвольным мышлением и самосознанием». Господин Борев забыл только уточнить, а как фамилия этого человека? Лично я, во всяком случае, не могу ассоциировать эти пышные словеса ни с одной известнейшей мне маломальски заметной и мелкой тоже персоной, которая считается интеллигентом. Кстати, сам господин Борев, судя по его собственным писаниям, ответственности за историю, безусловно, не чувствует, потому что в той же книге сообщил нам следующий потрясающий факт. «В эпоху Ивана Грозного население Руси уменьшилось втрое». В каком душевном состоянии нужно пребывать, чтобы бестрепетно такое вывести? Для справки, в эпоху Грозного население Московского царства составляло несколько миллионов человек. Число жертв Грозного, по самым пессимистическим подсчетам, не превышает 15 тысяч. Так-то. Интеллигент и знание — это две вещи несовместимые. Господин Борев поет осанну интеллигенции, соловьем разливается, но поневоле вспоминаются слова дореволюционного мыслителя Федотова. «Интеллигенция — это специфическая группа, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Что подтвердил один перестроечный публицист, без колебаний причислявший себя к интеллигенции. «Интеллигент — это псевдоним для некоего типа личности, людей определенного склада мысли и определенных политических взглядов». Владимир Ильич Ленин, как известно, насмехался над интеллигенцией, полагающей себя мозгом нации. На самом деле она не мозг, а говно. Мао Цзэдун интеллигенцию называл самой умственно недоразвитой частью нации. Если кто-то не пожелает принимать за истину мнение коммунистических вождей, извольте цитату из белогвардейца и монархиста Ивана Солоневича: «Русская интеллигенция есть самый страшный враг русского народа». Но рассмотрим историю вопроса подробно. Она и в самом деле берет начало в 60-е годы XIX века. По свидетельству камергера Любимова, в связи с проектом какого-то циркуляра Министерства внутренних дел, где упоминалась русская интеллигенция, Победоносцев писал Плеве: «Ради бога, исключите слова «русская интеллигенция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что сие означает». Победоносцев, выдающийся публицист и мыслитель, в данном случае не прав. Министр внутренних дел Плеве изучил вопрос и пришел к выводу, что термин «интеллигенция» все же означает некое вполне определенное понятие, никоим образом не отождествлявшееся, однако, с понятием «образованная часть населения». Сын камергера Любимова охарактеризовал интеллигенцию так: «Прослойка между народом и дворянством, лишенная присущего народу хорошего вкуса». Прослойка, начавшая формироваться в первые годы царствования Александра II и очень быстро превратившаяся в чудище обла, озорно, стазевно и лаяй, одиночки базаровы, плодясь как амебы, превратились в нечто жуткое. Лишенная не только хорошего вкуса, но и подлинной образованности и способности мыслить логически, и патриотизма, и умения сделать хоть что-то полезное. Они были разрушители. Тот, кто не способен ничего создать, смысл своего существования видит в разрушении, но при этом пытается доказать окружающему миру, что он именно строит прогрессивное, новое. Министр внутренних дел Плеве, впоследствии подорван террористами, говорил Любимову-старшему: «Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну преимущественно ей присущую особенность. Она принципиально и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленный к дискредитации государственной, а также духовно-православной власти. Ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна». В 1912 году, уже после смерти Плеве, генерального штаба генерал-майор, военный историк Мартынов, впоследствии убит большевиками, написал не менее горькие строки: «Попробуйте задать нашим интеллигентам вопросы, что такое война, патриотизм, армия, военная специальность, воинская доблесть. 90 из 100 ответят вам: война — преступление, патриотизм — пережиток старины, армия — главный тормоз прогресса, военная специальность — позорное ремесло, воинская доблесть — проявление глупости и зверства». Стоит ли удивляться, что в 1905 году русские интеллигенты отправляли телеграммы японскому императору, поздравляя его с победой над Россией? Логика проста: чем хуже для России, тем лучше для грядущей революции. Это был закономерный результат примерно 30-летней вакханалии террора и пропаганды разрушения всего и вся, буйствовавшей в России с 70-х годов XIX века. Поначалу никто не думал о пистолетах, динамите и кинжалах. Теоретики из организации «Народная воля» решили добиться крушения ненавистного царизма, просвещая и агитируя крестьянство. Беда только в том, что настоящего крестьянства, его желаний и образа мыслей образованные господа просто-напросто не знали. Вот характерное признание в мемуарах одного из них: – фамилии и национальность не имеют в данном случае никакого значения, поскольку речь идет о типичнейшей фигуре. «Народа я не знал, так как родился в городе, деревни почти не видел, да кроме того я был чужим этому народу по крови. Русскую историю я тоже плохо знал, признаться, не любил я ее, Уж очень скучной она мне казалась. И я, такой любознательный и прилежный, прочитавший так много по истории революционных движений на Западе, ничего не читал по русской истории. Мне казалось, что она ничего не может сказать ни моему уму, ни моему сердцу.